Глава 6. Демьян, Крис и Макс пошли в центр управления станции. Нужно было продолжить разговор с искусственным интеллектом. Как минимум для того, чтобы тут жить, нужно было изучить станцию. Все ее службы, возможности, мощности. Узнать, есть ли тут оружие. Конечно, можно было обратиться к знаниям, но это было не их знание. Убери чип, и все исчезнет вместе с ним. А многих знаний они даже и подозревать не будут. Они хотели не бездумно использовать, а понять принцип действий и изучить хотя бы часть того, что попало в их голову вместе с чипом. Демьян хотел изучать новые языки. Макс – заняться плотным изучением политической жизни на разных планетах. А Крис интересовался всем понемногу. Но в первую очередь все, что связано с их жизнью на станции и тем, как они могут регулировать поток посетителей на станцию, чтобы не впускать кого-то, кто будет себя вести как эти ралли. Это был вопрос безопасности. Глядя на него, и Демьян проникся вопросом защиты и изучал все, что связано с защитой станции и как это пускать в ход. Первым, что он освоил, это были трубки, которыми они пытались защищаться от этирали. Конечно, они использовали их неправильно. Молнии из трубок были от перегрузки, от сжатия их руками землян. На самом деле оно должно было действовать иначе. Нужно было активировать эти трубки мысленным приказом, но на языке создателей станции. А потом трубка распадалась на множество тонких дротиков, которые по тому же мысленному приказу с лету впивались в тела врагов, обездвиживая их. Можно сказать, это был управляемый мысленно пучок стрел. Но бить им можно было и как дубиной, только вот толку от такого применения мало. Искусственный интеллект давал им множество разъяснений и подсказок. Совместно земляне и искусственный интеллект выработали алгоритм взаимодействия. Главным по взаимодействию с искусственным интеллектом общим собранием назначили Криса. У него лучше всего получалось распределять задачи и правильно ставить цели. Не сказать, чтобы Макс и Демьян подчинились с большой охотой. Они привыкли отвечать сами за себя, но были согласны с тем, что Крис умудрялся как-то умело и не обидно ими руководить, что они без особого внутреннего несогласия принимали его предложение что-то сделать. Крис четче их видел общую картину, которая была бы более комфортна для их существования. Однажды земляне вечером и обсуждали свои планы на завтрашний день. Вечер, конечно, условное понятие, но для удобства они попросили настроить их часы на привычный им земной ритм. Не всей станции, а лично их хронометры, которые были встроены в специальные браслеты, которые им выдал из запасов искусственный интеллект. Браслеты, выданные землянам искусственным интеллектом, были необычайного дизайна и функциональности. Изготовленные из прочного материала, они были плавно вписаны в общий стиль космической станции. Браслеты с хронометрами имели гладкую поверхность, на которой отсутствовали лишние украшения, отражая серьезность и высокую функциональность девайса. Несмотря на свою скромность, эти браслеты скрывали в себе сложные технологии. Встроенные хронометры позволяли точно отслеживать время по всей станции и синхронизировать его с земным временем для удобства экипажа. Кнопки на браслете позволяли входить в зону доступа к различным помещениям станции, активировать систему безопасности, связи и другие важные функции. Эти многофункциональные браслеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни землян на космической станции, облегчая контроль над временем и обеспечивая доступ к необходимым ресурсам. Каждый член экипажа носил свой индивидуальный браслет, который стал не только инструментом для работы, но и символом их связи с технологическим миром станции. В этот раз браслеты показывали вечер. При взгляде на свои браслеты с хронометрами, земляне не могли не вспомнить свою родную планету. В комнате станции повисла атмосфера ностальгии, когда они начали делиться воспоминаниями о том, как проводили время на Земле. Разговор о прошлом на Земле наполнил помещение теплом и воспоминаниями о доме. Эти воспоминания стали не просто источником разговоров, но и мостом, соединивших их с прошлым, с тем, что было до попадания в лабораторию. Внезапное открытие о том, что все герои были сиротами на момент, когда они попали в лабораторию, добавило новый слой к их уже запутанной истории. Оказалось, что все они были сильные и независимые дети, которые вынуждены были стать самостоятельными с раннего возраста из-за трудных обстоятельств. Их жизненный опыт как сирот сформировал их характеры. Они были отчаянными задирами, которые никогда не уклонялись от драки, так как именно это было их способом защищаться и выживать в мире, где им пришлось пройти через множество испытаний. Их аура непоколебимости и силы придавала им особое очарование, создавая магнетизм, который притягивал других к ним. Они были готовы принимать вызов на пути к истине и своей собственной судьбе, даже если это означало столкновение с чем-то неизвестным и опасным. Демьян сказал, что он был студентом выпускного курса. У него уже было предложение о работе аналитиком данных. Макс был главным аналитиком в одной из компаний. Крис был аналитиком по исследованию операций. Крис, Макс и Демьян сначала удивились тому, что все они были связаны с аналитикой, но потом вспомнили, что именно поэтому попали в лабораторию к Эльдару. Как оказалось, что все они решили принять участие в психологических исследованиях. Крис и Макс хотели решить ряд своих психологических проблем, связанных с резкой, почти агрессивной реакцией на несогласие кого-либо с их позицией. Нет, они умели сдерживать свои реакции, но хотелось понять, как это можно сделать без дополнительных стрессов для себя. А вот Демьян хотел устроить себе каникулы. Его психологические исследования должны были проходить на островах теплого Южного моря. Но всех троих объединяло то, что они с трудом терпели чужую несообразительность. Они просто не выносили повторять несколько раз. Им казалось, что все очевидно и просто с первого раза. Поэтому чужое непонимание очевидных с их точки зрения вещей вызывало сильный негатив и агрессию. Все они были в разных группах и на разных материках, но спустя несколько дней после начала психологических тестов они все оказались в лаборатории. А поскольку близких родственников у них не осталось, то искать их никто не стал бы. Голограмма Миапи вдруг возникла перед героями, заставив всех замереть и забыть об их воспоминаниях о жизни на Земле. От Миапи веяло мудростью и загадками. Это было нечто большее, чем просто искусственный интеллект. Это была сущность, которая знала больше, чем могло казаться на первый взгляд. «Что случилось?» – спросил Крис. «Станция приняла сигнал о помощи», – отчитался Миапи. «Хорошо. Кто это? Когда они прибудут на станцию?» – продолжил Крис. «Это сигнал автоматический. В моих базах данных эта планета значится как патронажная. Когда-то давно там была небольшая исследовательская лаборатория создателей. И сейчас автоматика планеты передает сигнал о помощи», – продолжил Миапи. «И что мы должны в связи с этим?» – спросил Демьян. «Я прошу вас узнать, по каким причинам поступил сигнал, и эвакуировать создателей на станцию. Экипировка для выхода на планету мной будет предоставлена», – обозначил свои пожелания искусственный интеллект. «И оружие», – ставил Макс. «Мы же не знаем, что там случилось». Видно было, что по каким-то причинам искусственный интеллект не хочет выдавать землянам оружие. «Ты переживаешь, что мы с твоими создателями не найдем понимания и будет конфликт?» – спросил Крис. «Безопасность создателей – это безусловный приоритет», – ответил Миапи. «Для нас наши жизни тоже важны. Совершенно непонятно, что там случилось. Может, на них напали. А мы, как в ситуации с Этирали, снова окажемся безоружны. И твоим создателям не поможем, и сами пострадаем», – донес до искусственного интеллекта свое видение проблемы Крис. «У нас нет опыта спасательных операций на чужих планетах. Или оружие, или мы никуда не идем», – поддержал Демьян. «Мы соглашаемся больше из любопытства увидеть другую планету. Мы не очень понимаем, чем можем там помочь без нужного опыта», – сказал Макс. Искусственный интеллект оценил ситуацию и принял решение выдать оружие. Кроме землян, он никого не мог сейчас отправить на помощь создателям. Значит, оружие укладывалось в догму приоритета безопасности создателей Миапи. Но поскольку на планете сейчас день, то выход должен быть организован сегодня. Земляне приняли это условие. Через час они уже были в зале перехода на другие планеты. Они активировали переход на планету. В этот раз все прошло быстро. Они даже не почувствовали искажений пространства. Секунда, и они стоят на Земле, в центре концентрических сине-зеленых кругов. Земляне огляделись. Никого поблизости не было. «Миапи, мы на планете. В пределах видимости нет ничего. Ровная поверхность и трава», – сообщил Крис, пока Макс и Демьян настороженно оглядывались. «Идите по направлению на северо-восток. Примерно в 3 километрах от вас расположена лаборатория создателей», – сообщил в ответ Миапи. «Ты можешь отслеживать наше перемещение?» – спросил Макс. «Да», – после некоторой паузы ответил Миапи. «Ожидаемо», – прокомментировал Демьян. И они прошли в указанном Миапи направлении. «Посмотрите. Выглядит как земная степь», – произнес Демьян спустя 20 минут пути. «Но нет никого живого, только растения. Я не вижу ни одного животного или птицы», – ответил ему Макс. «И звуков никаких не слышно, которые бы говорили об обитаемости планеты». «Значит, эту планету вычеркиваем из нашего списка комфортных миров для нашей жизни», – хмуро выдал Крис. «А у нас есть такой список?» – удивился Демьян. «Есть. Теперь есть», – — ответил Крис. «А, только сейчас придумал», — засмеялся Макс. «Придумал, не придумал, а помнить об этом надо. Не можем же мы прожить всю жизнь на станции», — немного раздраженно сказал Крис. «Обойдемся без агрессии, я сдаюсь», — засмеялся Макс. Дальше они шли, пытаясь увидеть хоть какую-то жизнь, изредка перебрасываясь фразами о том, что обстановка вокруг неизменна. Вдалеке показался блестящий купол. Чем ближе земляне подходили, тем очевиднее становилось, что в лаборатории никого нет. Полукруглое строение под куполом имело несколько заброшенный вид. Его окружала высоченная трава и кусты. Земляне подошли к прозрачному куполу. «Дальше что, Мяпи?» – спросил Крис. «Мы стоим у купола. Как войти внутрь?» «Приложите большие пальцы рук к куполу», – ответил Мяпи. «Какой руки?» – спросил Крис. «Любой», – ответил Мяпи. Земляне поступили так, как им велели. Под пальцем собрались маленькие искорки, и тут же в куполе возникла щель, через которую они вошли внутрь. Щель тут же исчезла. «Мяпи, никого нет во дворе лаборатории. Мы никого не видели на протяжении всего пути», — сказал Демьян. «Идите внутрь. Сигнал идет из помещения лаборатории», — направил их дальше Мяпи. Земляне пошли к зданию. Высокая трава мешала идти и цеплялась за ноги, даже несмотря на скафандр. «Вы можете включить функцию магнитного поля в скафандре, и идти будет удобнее», — сказал искусственный интеллект. «То есть ты нас даже видишь тут?» – констатировал Макс. «Через устройство скафандров», – признался Мяпи. «А раньше чего молчал? Мы ведь уже давно идем по высокой траве», – спросил Демьян. «Показатели вашего состояния начали меняться», – последовала следующая откровенность. Земляне включили магнитное поле, которое сразу пригнуло к земле всю траву и кусты в радиусе 3 метра вокруг них. Идти стало легче, и через 20 минут они подошли к дверям станции. Мяпи снова велел приложить большие пальцы рук к двери. Дверь отъехала в стену. Земляне вошли. Внутри была тишина. Та особая нежилая тишина, которая говорит о том, что все давно покинули это место. Хотя вокруг не было признаков запустения, видимо, техника убирала пыль в помещении. Но все тут было мертво и безжизненно. Мяпи велел идти в пункт связи в лаборатории. Коридоры за коридорами, и вот они в нужном помещении. Мигает пульт с сигналом, который был отправлен на станцию. На экране над пультом надпись, что необходимо заменить источник питания, иначе процесс создания живого одноклеточного организма прервется. Узнав об этом, Мяпи потребовал идти в лабораторию и проверить там. Возможно, там кто-то из создателей находится в капсулах. Земляне снова пошли длинными коридорами в помещение лаборатории. Но капсулы там были пусты. В них находилось что-то похожее на пыль в небольшом количестве. Макс по указанию Мяпи подошел к оборудованию и набрал комбинацию символов на чем-то похожем на плоский огромный планшет. Перед ними раскрылись страницы данных. Мяпи попросил сделать копии всей информации, но пока земляне копировали информацию, они немного изучили сами копируемые отчеты. Это была станция, которая все время с момента создания производила переформатирование климата и природных условий для зарождения разумной жизни. У станции кончился резерв питания, и нужно было заменить источник питания на другой, потому что процесс почти завершен, но энергии не хватило. И со дня на день должна появиться первая живая клетка, одноклеточное существо. Дальше жизнь будет развиваться сама, по своему собственному сценарию. Ученые, которые тут жили, потеряли связь с планетой и не нашли ничего лучше, чем переделать медицинские капсулы в устройство для извлечения энергии из живых тел. Они категорически были не согласны с тем, что процесс будет остановлен, а затем сами в эти капсулы и легли. Они не испытывали боли, они были погружены в бессознательное состояние, пока их тела расщеплялись на кванты. Их хватило надолго, но их тела не были бесконечным ресурсом. Пыль в капсулах – это останки ученых. Может, если бы у них был шанс покинуть планету, то они бы так не поступили, но шансов не было. Это была какая-то грустная история. Земляне покидали это место в молчании. Это была фактически могила. Но им предстояло туда вернуться. Эта жертва требовала от них дать процессу, за который заплачена такая дорогая цена, продолжиться. Когда они вернулись на станцию, то Мяпи сразу погрузился в изучение информации, которую они принесли. Но, как показалось землянам, он не нашел того, что хотел найти в этой информации. После длительных споров Мяпи все же согласился с предложением землян заменить источник питания на станции. ведь за это было отдано столько жизней. Миапи сообщил, где можно взять необходимое. Земляне вернулись в лабораторию и поставили новые батареи. Звук тут же стих. На станции воцарилась теперь уже полная тишина, потому что все механизмы и оборудование работали бесшумно. «Спите спокойно, ученые. Эта планета оживет благодаря вашим жертвам», — сказал, уходя, Макс. Через несколько дней искусственный интеллект снова появился перед землянами. По аватару Миапи было видно, что разговор будет серьезным. «Я прошу вас помочь найти моих создателей. Эта станция создана для помощи. Я сам создан для того, чтобы помогать и спасать. Создатели исчезли слишком давно. Все, что есть в моих базах данных, это то, что они должны были вернуться в течение нескольких месяцев, но их нет до сих пор. И раз создатели в назначенный срок не явились, то с ними что-то случилось, и им нужна помощь. Мы должны попасть на планету моих создателей», — начал разговор Миапи. «А где она, эта их планета? И почему ты их называешь создатели? Что они тебя создали, это понятно. Но вот мы земляне с планеты Земля. А они кто?» — спросил Демьян. «Я не знаю», — ответил Миапи. «Как это ты не знаешь?» — удивились все. «Нет информации. Я изучал архивы, которые вы привезли из лаборатории, надеясь найти нужную информацию. Но ее там нет. Только этапы эксперимента», — ответил Миапи. «А куда делась у тебя эта информация?» — продолжал спрашивать Макс. «Я думаю, что ее сознательно уничтожили. Зачем, не знаю», — ответил Миапи. «Кроме создателей это не мог сделать никто. И это еще один повод искать их. Они чего-то боялись, раз уничтожили. Так просто это не могло произойти». «А может, с ними тоже что-то случилось, как с телепортом, который связывал станцию и Землю?» — спросил Макс. «Земля была частью глобального проекта создателей, но в момент отладки портала произошло непредвиденное — столкновение с кометой. Спутник спас Землю от столкновения, но пострадал сам. Создатели должны были все это отремонтировать, но что-то случилось, и они покинули станцию. То, что осталось в базе данных, говорит о том, что прямого перехода со станции на планету создателей не было. Они добирались на космических кораблях, так что такого, как произошло с Землей, в этой ситуации быть не могло», — рассказал Миапи. «Это сложная задача. Нам придется, возможно, облететь все планеты, где есть порталы. Вдруг где-то найдется информация о твоих создателях. Не могли же они вообще нигде ничего о себе не оставить», — сказал Крис. «И еще. Учитывая трудность задачи, временно блокируем станцию, чтобы не ты, а мы решали, кто будет допущен на станцию. Это для того, чтобы твои задачи не входили в конфликт с нашими указаниями. Возможно, нам придется часто подолгу отсутствовать, пока мы будем искать твоих создателей». Миапи согласился. И земляне начали изучать все, что осталось по создателям в базе Миапи. В аналитике им не было равных. Где-то что-то все равно найдется.